а потому что плохая погода испортила бы нам работу. Короче говоря, для того, чтобы объехать кругом 400-километровое побережье острова и дважды пересечь его в центральной части, нам требовалась хорошая погода в этом апреле, 4 хороших упряжки, 4 хороших койора и кое-какая удача. Койоры появились в середине дня. Мы познакомились с ними еще в феврале. Это были рослый, мрачноватый куна, апрель-кай, похожий на герцога Ришелье со своей седоватой эспаньолкой, полный благодушный кантухман и хитроватый, сухощавый ульвелькот, самый хозяйственный человек на острове. Разумеется, как положено по книжкам и в жизни в таких ситуациях, мы вначале принялись за чай, поговорили о разных злободневных вещах и потом уже вплотную усели за карту. Здесь начиналось самое трудное. Мы знали свое дело, знали, сколько нам потребуется остановок для работы и какое это займет время. Знали, где мы можем делать ночевку, а где этого лучше избежать. Койоры знали своих собак, знали, сколько и какой им потребуется корм, сколько можно взять груза. Но они не знали условий нашей работы, не знали северной стороны острова, так как никому из них не приходилось там бывать. Не знали, каков там лед и какова вообще дорога. Так мы взвешивали разные варианты вначале спокойно, а потом все больше и больше, приходя в азарт. В конце концов, все как-то прояснилось, и стало понятно, что лучше работать двумя отрядами. Один с центральной усадьбы отработает восточную половину острова, второй выполнит объезд и пересечение запада, и, кроме того, попробует сделать два галса в пролив Лонга, что было бы очень к месту, так как давало возможность проследить под водой геологические структуры острова. Потом койоры уехали, и мы стали готовиться к выступлению, которое намечалось на послезавтра. В этот вечер мы занимались делом. Подбирали привезенные койорами меховые штаны, кухлянки, торбоса, оленьи чулки, камусные рукавицы, готовили торбасные стельки и еще десятки мелочей. Возиться со всем этим перед дорогой, как известно, столь же приятно, как потом вспоминать о дороге. Погода нас не подводила. Стояли те самые зимние дни, когда бывает тихо, и на солнце можно смотреть почти без усилий сквозь белесоватую мглу. Собаки всегда точно угадывают минуту начала дороги. Пока мы укладывали, привязывали, прикрепляли к нартам, они лежали безучастно и зевали сытыми зевками хорошо кормленных зверей и лишь в точно нужную минуту подняли разноголосый вой. Мы выбрались сквозь сугробы на изрытый застругами лед бухты Сомнительной, и обе упряжки с лаем рванули вперед. Наконечник остола со скрипом врезался в твердый снег, потому что нельзя собакам бежать быстро на первом километре дороги. Мы рассчитывали в этот первый день добраться до избушки в 30 километрах к западу от нашей базы. Избушка принадлежала знаменитому человеку Нанауну, который в 1924 году вместе с Ушаковым прибыл на остров из бухты Провидения с первой группой эскимосов-поселенцев. Нанаун уже месяц как лежал в больнице на мысе Шмидта со сломанной ногой. С ним случилась смешная для полярного охотника вещь. Впервые за зимние месяцы приехал в поселок, поскользнулся и сломал ногу. До избушки все шло неплохо. На нарте Ульвелькота отскочил под полозок,